Издательство «Эксмо». Вадим Панов. «Красная угроза». Из цикла «Тайный город». Пролог. Глубокая московская ночь коротка, как юбка дерзкой студентки-первокурсницы. Не все, конечно, ночи, а только летние. И не все летние, а только те из них, что проходят в июне и начале июля. В эти месяцы ночи падают на город, подобно выпрыгнувшему из засады убийце, наваливаются на Москву, пытаясь навсегда закутать ее в рыхлую, жаркую тьму. Но лишь чернят старые камни, ненадолго обращая мир в свою веру, и быстро убегают, угрюмо обещая собраться с силами к августу, чтобы потом, осенью и зимой, показать москвичам свою истинную мощь. Глубокая летняя ночь не имеет собственного смысла, а служит сигналом. Припозднившиеся гуляки понимают, что пора расходиться, и, зевая, бредут по домам. Ворочаются, разглядывая последние сны дворники и те, чей рабочий день начинается в 5 утра. А патрульные полицейские едва борются с дремотой, встречая самую тяжкую часть дежурства. Глубокая ночь уходит, едва облапив город тьмой. Но Москва не просыпается, а лишь натягивает на голову одеяло, укрываясь от поднимающегося солнца. И замирает, проваливаясь в крепкий предутренний сон. И именно глубокой московской ночью, когда летняя тьма набрала полную силу и ее покрывало стало непроницаемым, на опустевшей Пятницкой появляется высокий, очень худой старик, облаченный в старомодный темный костюм. Он прогулялся от Москвы-реки вверх по улице, равнодушно разглядывая купающиеся во мраке дома, свернул в переулок и скрылся в старом двухэтажном особняке, прячущемся в маленьком дворике. Обычные жители Замоскворечья, заурядные, не знающие магии и тайного города, челы считали, что в небольшом домике с имперских времен располагается одно из никому не нужных государственных учреждений, странным образом не попавшее в поле зрения жадных до захвата ценной недвижимости чиновников. Но они ошибались. Обычные жители Замоскворечья понятия не имели, что сухопарый старик был не человеком, а существом намного более древним, навом по имени Барага, самым знаменитым мастером големов тайного города, и жадные чиновники могли отнять у него разве что время, но никак не собственность. Войдя в особняк, Барага включил в гостиной свет. Одно единственное бра на дальней стене. И некоторое время переминался у дверей, словно раздумывая, а если называть вещи своими именами, явно не зная, что делать дальше, и пребывая в сомнениях и растерянности, что с навами случалось невероятно редко. Он посмотрел на наручные часы, хотя прекрасно знал, что они покажут, затем перевел взгляд на каминные, покачал головой, потянулся к выключателю, намереваясь погасить бра и уйти, но сдержался. Он как будто согласился навстречу, нехотя или необдуманно, и теперь корил себя за проявленную слабость. Барага вел себя так, словно его обуревали плохие предчувствия. Но, несмотря на них, он принял решение остаться в особняке. Прошел к стоящему справа от бра креслу, уселся и замер, подперев подбородок рукой. Словно обратился в статую, которой в гостиной было достаточно. Комната предназначалась для встреч с клиентами, и Барага обставил ее соответственно. 2 кресла, журнальный столик, диван, изящно отделанный камин, несколько книжных полок и довольно много пустого пространства в центре, словно танцпол. В действительности Нав не танцевал и не любил, когда под музыку двигались вокруг, а использовал центр гостиной для демонстрации своего товара. И хотя на предстоящей встрече Барага не собирался ничего показывать, образцы из гостиной не убрал, и в углах комнаты стояли искусные скульптуры, каждая из которых представляла собой одного из знаменитых големов старого мастера. Длинный, закованный в броню лунатик, сжимающий герданы, приземистый и очень мощный тур, не такой быстрый, как лунатик, зато умеющий защитить территорию не хуже крепостной стены, зубастая гончая, способная без устали преследовать добычу и днем, и ночью, и Кусто, голем, созданный Барагой для войны под водой и потому пребывающий в стеклянной колбе. А журнальный столик украшала мраморная статуэтка ястреба, исполненная с таким мастерством, что птица казалась живой. Но такой же неподвижный, как задумавшийся Нав. Абсолютный штиль царил в гостиной до 2:45, когда в ее тишине громом прогремел телефонный звонок. Барага поморщился, достал из кармана пиджака смартфон и бросил на журнальный столик, предварительно выбрав громкую связь. «Да?» «Доброй ночи», — вежливо произнес мужчина на другом конце линии. «Добрый», — чуть помолчав, отозвался Нав. «Вы обещали маяк». Барага тяжко вздохнул, отказываясь от последней возможности изменить принятое решение, буркнул. «Входи». И сделал пас левой рукой. На паркете засветился темно-синий круг со сложными, напоминающими иероглифы письменами внутри, а примерно через 8 секунд над кругом появился быстрый темный вихрь, из которого в комнату шагнул мужчина в сильно запыленной рабочей одежде. Крепкие ботинки, штаны карго, рубашка и жилет с многочисленными карманами. В руках мужчина держал прямоугольный предмет, завернутый в плотную коричневую бумагу. Как только он вошел, черный вихрь магического портала растаял, а указавший ему путь маяк погас, не оставив на паркете никаких следов. Оказавшись в гостиной, мужчина поклонился, но без подобострастия, демонстрируя уважение, а не унижение. Он остался стоять перед сидящим барагой, показывая, кто здесь старший. «К чему предосторожности, Мусса?» — угрюмо спросил мастер. «Кажется, за мной следят». «Кажется или следят?» «Вам известны пределы моих магических способностей, мастер», — ответил мужчина, крепко сжимая в руках завернутый в бумагу пакет, похоже, довольно тяжелый. «Я не в силах противостоять опытному колдуну». «Тогда почему ты решил, что за тобой следят?» — поинтересовался Нав, по-прежнему не покидая кресла. «Предчувствие?» «Да». Барага молча кивнул. Не стал говорить Муссе, что его самого обуревают нехорошие мысли, только связанные, увы, отнюдь не со слежкой. Старый мастер даже думал срочно позвонить Сантьяге, но отказался от этой мысли, поскольку не мог подкрепить свои слова ничем, кроме предчувствий, и не хотел выглядеть трусом. Не хотел показывать, что едва ощутимые подозрения, неясные, эфемерные, способны его напугать. «Здесь ты в безопасности», — сказал Барага то ли гостю, то ли себе. «Надеюсь», — мрачно отозвался Мусса и машинально огляделся. «Машинально и нервно». «Не доверяешь моему слову?» «Доверяю», — искренне ответил мужчина. «Но мы не знаем, кто за нами идет». А вот это замечание разозлило старого мастера настолько, что он не удержался от проявления эмоций. «Я Нав», — гордо напомнил он, изгибая тонкие бледные губы в презрительной усмешке. «Я живу так долго, что помню обезьян, которых вы зачем-то стали именовать своими предками». «Я помню все пожары Москвы, и два из них устроил лично. Я видел, как приходят в упадок цивилизации, а на их месте поднимаются новые, сильные, злые и очень молодые. Не страны, чел, не государства, а целые цивилизации. И если я говорю, что здесь безопасно, значит, здесь безопасно». «Да, мастер». На этот раз Мусса поклонился почти униженно. «Дай книгу». Мужчина исполнил приказ, протянув Наву пакет и вернулся в центр комнаты, чтобы их по-прежнему разделяло несколько шагов. Барага взвесил сверток в руке, помолчал и, не разворачивая, спросил. «Почему ты решил, что за тобой следят?» «Я знаю тебя достаточно, Мусса. Одних предчувствий мало, ты бы не обратил на них внимания». «Верно, мастер», — признал мужчина. «Что вызвало твои подозрения?» «Книга, которую я нашел в тайнике Джувейни, копия». «Ты уверен?» — очень тихо спросил Барага. «Абсолютно». «У тебя не было времени на ее изучение?» «Книга не полна», — вздохнул Мусса. «В ней только первая часть. Дневник Сабаха, в котором он рассказывает о своей юности. Самое интересное отсутствует». «Тогда зачем ты ее принес?» «В ней все равно содержится много информации, мастер», — ответил мужчина. «Причем той самой информации, которую вы искали. И есть кое-что интересное о родителях старца горы». Нав, держа сверток на вытянутой руке, несколько секунд разглядывал так, словно собирался вернуть Муссе, после чего продолжил. «В том, что ты отыскал лишь копию книги Сабаха, нет ничего удивительного. Известно, что Джувейни сжег библиотеку. «Помнится, мы с тобой надеялись, что старец горы подстраховался и создал несколько экземпляров книги, следовательно, наша надежда оправдалась». «Все так, мастер. Однако багдадские друзья сообщили, что примерно год назад кто-то начал наводить справки о наследии Насира ад-Дина ат-Туси», — осторожно продолжил Муса. «Я полагаю, мы с этими неизвестными шли к одной цели, но разными дорогами. Я не подумал об ат-Туси, они не подумали о Джувейне». Мужчина выдержал паузу и мрачно закончил. «И еще мне кажется, что книги были у обоих ученых». «Но неизвестные наготы опережают нас в изучении трудов Сабаха», — закончил мысль старик. «Именно так, мастер», — подтвердил Муса. «А если у них есть кольца?» «Они уже научились вызывать джиннов». Несколько секунд Наф и Чел смотрели друг другу в глаза, после чего Барага положил книгу на столик и сделал очень быстрый, но при этом выверенный до сотой доли дюйма пас рукой. Однако на сей раз магический круг не засветился. Муса вопросительно поднял брови, и Наф ответил. «За тобой действительно следили». «Они здесь?» — вздрогнул мужчина. «Лаборатория великолепно защищена. Сюда невозможно сделать портал без моего разрешения. Однако теперь невозможно построить портал отсюда», — очень спокойно произнес Барага. «Нас накрыли мощным искажающим заклинанием, а еще...» Он бросил взгляд на смартфон. «А еще нам отключили всякую связь». Это была не ловушка, а атака, причем высочайшего уровня. К Бараге явился опасный враг, не желающий отдавать старому Наву драгоценную книгу. «Вы можете заблокировать лабораторию изнутри?» Дрожащим голосом спросил Муса. «Уже нет». «Уже?» «К нам заявился кто-то очень хорошо подготовленный», — ответил старик, и его уши едва заметно заострились. «Кто?» «Полагаю, сейчас узнаем». И в следующий миг, словно дожидаясь разрешающего сигнала, раздался тихий стук во входную дверь. «Не заперто!» — громко сказал Барага, поднимаясь на ноги. Муса встал справа от него, сглотнул и спросил. «Зачем вы открыли?» «У меня не было выхода». «Мир вам!» Гость застыл на пороге. Невысокая, неясная фигура, плотно закутанная в черный плащ с низко надвинутым капюшоном. Руки прячутся в широкие рукава, голова опущена, но при этом голос неожиданно звонкий и легко заполнивший всю комнату. «Мир вам!» «Мир или смерть?» — нервно уточнил Муса. Барага вздохнул и ослабил узел галстука. При этом его длинные тонкие пальцы ловко и незаметно создали целый ряд заклинаний жеста, формируя магический фундамент предстоящей схватки. «Мне действительно жаль, что так получилось», — с печалью произнес пришелец. «Ты еще можешь уйти», — заметил Наф. «Я приму ваше предложение, но лишь в том случае, если вы отдадите мне книгу и чела, который ее читал». Муса побледнел, но в следующий миг слегка успокоился, услышав уверенный голос Бараги. «Предложение отклонено». Но пришелец попытался продолжить. «В книге, которую принес ваш друг, нет того, что вам нужно, но есть то, что я хочу сохранить в тайне. Мы можем договориться, мастер, пожалуйста». «Ты боишься тронуть Нава?» — усмехнулся Барага. «Да, мне не нужны лишние проблемы», — подтвердил незнакомец. «Тогда уходи». На мгновение, всего на одно мгновение, Мусе показалось, что твердая позиция старика сделала свое дело, и опасный гость вот-вот уйдет. Но всего лишь показалось. «Я ценю пытливые умы и огорчен тем, что ваша смерть станет следствием желания узнать нечто новое», — с сожалением произнес пришелец. «Я еще не умер». Угрюмо ответил Наф. «Это ненадолго». «Сделайте что-нибудь!» Неожиданно прокричал Муса. И Барага сделал. Ударил сразу и неимоверно сильно. Ударил насмерть. Вложил в удар все, что у него было под рукой, потому что понимал, иначе с таинственным гостем не справиться. Во-первых, незнакомца атаковали големы. Тур, Лунатик и Гончая сорвались с места одновременно, и за долю секунды выстроились в продуманный боевой порядок. Вперед вырвался Тур, которому предстояло принять на себя первый выпад противника. Сразу за массивным здоровяком мчался Лунатик. Он должен был нанести решающий удар, пройдя по костям погибшего Тура. А справа, отвлекая внимание врага, торопилась в бой зубастая Гончая. Во-вторых, сам Наф не собирался отсиживаться за спинами искусственных существ. Во владении магией подданные Темного двора достигли совершенства, и Барага не сомневался, что сумеет пробить защиту дерзкого врага, сначала ослабив ее хитроумным навским арканом, высасывающим из колдунов магическую энергию, а затем сокрушительной эльфийской стрелой, стремительной, прожигающей все на своем пути молнией. Атака была подготовлена на славу, и в любой другой ситуации завершилась бы успехом, но... Но за секунду до того, как големы сорвались с места, а Барага сформулировал навский аркан, фигура в черном плаще неожиданно расплылась, словно внутри нее взорвалась граната, а возникшее на ее месте черное пятно прорезали красные молнии. Ослепительные красные вспышки, тут же обратившиеся красными облаками, а затем красными воинами. Парящими в воздухе бойцами, сотканными из языков огня и вооруженными острыми, как бритва, саблями. «Джинны!» — не удержался от изумленного восклицания Муса. «Они все-таки существуют!» «Плохо!» — процедил Барага. «Очень плохо!» Потому что массивный Тур не принял на себя удар, а проскочил сквозь первого противника, словно тот действительно был облаком или сгустком тумана. Потому что тяжелые герданы Лунатика пролетели сквозь парящих воинов, не причинив им никакого вреда. Потому что Гончая завертелась, подпрыгнула, намереваясь вцепиться во врагов, но шлепнулась на пол и заскулила. А затем ударили джинны. Первым ответным выпадом Лунатику играючи снесли голову, а Туру — руки. Гончая повторила прыжок и завернулась, уходя от сабель, поднырнула под своего джина, проскочила под ним, намереваясь добраться до все еще стоящего на пороге убийцы, но была поймана за шкирку и резко подброшена вверх, после чего в нее вонзился острый клинок с убийственной точностью пробивший мозг искусственного существа. А тяжеленный магический удар Бараги оказался невероятным образом парирован. Незнакомец заблокировал навский аркан и принял на колдовской щит молнию. Атаковать во второй раз Нав не успел. Подоспевший джин резанул ему по горлу обсидиановым клинком. Нав захрипел с ненавистью, глядя на темную фигуру убийцы, начал медленно заваливаться назад, попытался остаться на ногах, но не удержался, повалился в кресло. Одной рукой старик зажимал рану, а другой нащупал статуэтку ястреба, сжал ее, словно собираясь использовать в качестве оружия, но подоспевший джин ударил Барагу еще раз, точнее, и голова старика покатилась в угол. Руки Бараги разжались, и старик повалился на пол. «Я не хочу умирать!» — прошептал прижавшийся к стене Муса. «Я никому ничего не скажу! Никому!» Но убийца не верил на слово. Тот самый джин, который расправился с Гончей, неспешно подлетел к перепуганному челу и коротким, очень расчетливым движением насадил его на сабельный клинок. Муса жалобно всхрипнул и рухнул, оставив алый след на стене. Все было кончено. Джинны исчезли, обратившись в туманные облака и вернувшись под черный плащ убийцы. После чего тот медленно вошел в гостиную, наклонился, разорвал оберточную бумагу и убедился, что перед ним именно та книга, которую он предполагал увидеть. Но раскрывать ее не стал. Вновь бросил на пол, выпрямился, извлек из складок плаща стеклянную банку с черным порошком, открыл крышку, двумя щедрыми взмахами рассыпал порошок по гостиной, бросил банку, постоял, наблюдая за тем, как черная пыль стала медленно раскаляться, оборачиваясь мельчайшими угольками, кивнул и вышел вон. А еще через несколько секунд валяющийся под журнальным столиком ястреб неожиданно вскочил, издал короткий крик, вспорхнул на подоконник кресла и несколько секунд разглядывал мертвого хозяина, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Затем издал еще один крик, слетел на пол, к порогу, туда, где убийца находился дольше всего, внимательно, словно принюхиваясь, изучил паркет, и в тот момент, когда порошок окончательно вспыхнул, наполнив гостиную и весь дом быстрым пламенем, ястреб крикнул третий раз и...